Как-то заглянул ко мне сосед мой, отставной майор Иван Петрович Скрига, и говорит: «Сергей Кириллович, голубчик, помоги», и поведал мне следующее. Оказалось, что пожелал Иван Петрович записать одну слышанную им историю, да вот у самого никак не получается. Не раз уже саживался мой сосед за работу, да все не мог забраться далее 10-й страницы. Тогда, прослышав про мои юношеские опыты в поэзии и знакомство с господином Марлинским, решил он обратиться ко мне. А надо вам сказать, что соседи посещают меня редко, а уж с подобной просьбой, связанной с писанием бумаг, увольте. Дело в том, что ваш покорный слуга оказался причастным к известным событиям первых дней царствования и поныне еще здравствующего императора, и был отправлен из гвардии поначалу в туркестанские линейные батальоны, а затем и на Кавказ. Итак, сосед приехал ко мне, и я выслушал его рассказ. Что ж, Иван Петрович, весьма уважаемый мною человек, георгиевский кавалер, да и время, о коем он хотел поведать, славный 12-й год, дорого сердцу каждого истинного сына Отечества. И я согласился помочь майору в его затруднении. Иван Петрович рассказывал, я записывал. Затем, по окончании труда, сосед мой увез рукопись к себе в имение, 2 недели не казался, а потом приехал, положил бумаги на стол и сказал: «Прочел. Весьма благодарен вам за труд, Сергей Кириллович. И копию снялись. Только не обессудьте, вы же сами прекрасно знаете об отношении к вам со стороны начальства. А посему для вашего же блага позволил я себе некоторые примечания. Думаю, рукопись от этого не сильно пострадала». И, смутившись, он поспешно откланялся и вышел. И как я ни пытался, но так и не смог его остановить. Оставшись один, я перечитал бумаги и решил оставить повествование в том виде, в коем вернул мне его сосед. С предисловием и послесловием, примечаниями и разбивкой текста на главы. К написанному я прибавил лишь название. Кстати сказать, сосед мой является собой весьма распространенный тип. Помещик средней руки, в прошлом офицер, повидавший свет и бескрайние окраины империи, строгий муж и добрый малый. Он бесконечно предан государю и в то же время не чурается и нас, заблудших, по простоте своей, а именно так он любит выражаться. Итак, я перечитал повесть и отложил ее до лучших времен. Появляться в столицах мне запрещено, придется ждать оказии, дабы ознакомить с рукописью моих, увы, уже немногочисленных московских и петербургских друзей. Но если учесть, что гости у меня случаются редко, то кто знает, сколько еще придется ждать. А теперь, любезный читатель, пора нам и обратиться к повести, предваряемой предисловием самого Ивана Петровича. Предуведомление. Писано Иваном Скригой. Вот ведь как порой бывает. Выслушаешь историю, да только головою покачаешь. Лихо! А рассказчик и глазом не моргнет. Знай себе, божиться, что все именно так оно и было. Будто я кругом ничего не понимаю, будто вчера только на этот свет появился. Ну а что ты с гостем будешь делать? Опять же, покачаешь головой и поддакнешь глубокомысленно. Все так, мол, так. А уедет гость. Так ты все ходишь взад-вперед и серчаешь. Вот где каков прохвост. Вот где шельмец. И осмелится же выдумать такое. Но только оглянуться не успеешь, как сам в такую историю попадешь, что куда там рассказывать, вспоминать и то неловко. Самому себе не веришь. Вот тут-то и вспомнишь гостя и небылицы его, и ловишь себя на том, что ведь верить ему начинаешь. А веду я все это к тому, что в бытность мою батальонным командиром в Бобруйской крепости слыхивал я от вдовой соседки нашей, Настасьи Петровны, весьма любопытную историю. В те годы я, конечно же, мало чему поверил. И только сейчас, на склоне лет своих, начинаю понимать, что правды в той истории куда как больше, нежели вымысла. Я бы, конечно, мог и большее утверждать, будто все там истинно, как на духу, но только слишком уж хорошо знавал я Настасью Петровну, и потому последнего утверждать не посмею. Однако повесть, ею рассказанную, считаю своим долгом на бумаге запечатлеть. И если не сам, то стараниями моего любезного соседа Сергея Кирилловича Коржавского. И пусть читатель прочтет сии записки и сам рассудит, что здесь правда, а что вызывает сомнения. Я же, в свою очередь, постараюсь излагать события беспристрастно и ничего не утаивать. Мало того, насколько мне позволит память, я постараюсь в точности передать рассказ Настасьи Петровны. А надо вам сказать, что вдова была весьма легка на язык. Какие истории она разыгрывала в лицах! Однако за дело. И да поверит мне читатель, что пером Сергея Кирилловича двигало единственно желание поведать о событиях достославной памяти 12-го года, да и еще. Признаюсь, мы оба, я и мой любезный сосед, мы оба по младости лет своих в той победоносной кампании не участвовали, а посему пусть не будет к нам строг досужий читатель, кой обнаружит в повести некоторое несоответствие с историей. Был и остаюсь вашим покорным слугой, георгиевский кавалер, майор в отставке Иван Скрига II.